Это мирная негоциация, говорит автор, есть дело одного барона Гёрца. Гёрц так силен у короля, что по произволу управляет всем в Швеции. Король, как государь, вольнолюбивый, сам мало имеет попечения о своих интересах, и единственное удовольствие находит в том, чтобы каждый день с кем-нибудь драться, или, когда нет к тому удобного случая, верхом скакать. По всему надобно думать, что он находится не в совершенном разуме, а как он упрям, это видно из прежних его поступков. Барон Гёрц — человек умный, но притом чрезвычайно гордый и много о себе думающий. Не знаю, отыщется ли еще другой человек в этом отношении ему подобный. Он ищет одного — прославиться и для достижения этой цели ни себя, ни трудов, ни имения своего не жалеет. Король поручил ему все управление финансами, хотя он до сих пор ему не присягал и в службу его не вступал. Гёрц, зная королевский нрав, зная, чем, скорее всего, может удержать себя в милости Карла XII, создал ему вновь войско, для чего не только почти все ремесленники, но и из крестьян один из двух взят в солдаты. Гёрц ввел медные деньги, а серебряные почти все взял в казну. Жалование войску и все другие государственные уплаты производятся медными деньгами. И дабы офицеры и солдаты от медных денег убытка не понесли, для того почти каждой вещи цена определена, по какой офицерам и солдатам продавать, но другим подданным все вольную ценою продается. Крестьяне не могут продавать никому съестных припасов, но обязаны поставлять их в королевские магазины. Этим Гёрц получил кредит у короля. Но легко понять, в каком кредите находится Гёрц у всего разоренного им народа. Всем знатным шведам противно, что они у короля не имеют никакого значения, и чужестранец в их государстве по своей воле всем располагает. Другие жалеют о себе и о разорении отечества своего. Все для своего частного интереса внутренне желают, чтобы король лишился своих владений в Германии. Естественно, что Гёрц имеет мало друзей между шведами, что все шведы противны плану примирения, им начертанному. Все ищут его низвержения. Его царское величество так несчастлив в своих союзниках, что не только почти все от него отстали, но и вместо должной благодарности за добро злом воздать ищут. От них ото всех есть партикулярные мирные предложения, разве от одного короля датского нет, потому что он себя и весь свой интерес вручил доброму человеку Бернсторфу и на него, как на спасителя своего, всю надежду положил. По такому состоянию Северного Союза и по всем таким мерзким поступкам союзников царского величества, естественно, шведы смотрят, с которой стороны они большую пользу могут себе получить. Особенно потому, что им ни с какой стороны теперь к миру сильного принуждения нет. Вместо того, чтобы шведам за нами ходить, каждый за ними ходит и к себе приглашает. Поступки со стороны царского величества при здешнем конгрессе были следующие. Так как было усмотрено, что вся негоциация от одного барона Гёрца зависит, то признали необходимым всевозможными способами войти с ним в конфиденцию. Стали применяться к его честолюбивому нраву, безмерно почитать его, ласкать, все его дела хвалить, и сколько честь царского величества при таких случаях допускала, униженно с ним поступать. Сверх того, при всех случаях его обнадеживали особым уважением и милостью царского величества. И не думаю, чтоб какой другой министр без всякого почти торгу на такую знатную уступку согласился, хотя бы на то и указ имел. С нашей стороны ни на что именем царского величества не согласились, но на которые статьи по указам согласиться было возможно, а тех Гёрцу объявлено, что о принятии их будут стараться. Противные внушения ведомости, приходившие на конгресс к шведам и останавливавшие здешние дела, другими внушениями и нарочно сочиненными ведомостями старались опровергнуть. О цесаре им внушено, что заключенный им мир с турками не крепок, что турки охотно воспользуются всяким случаем возвратить потерянное в последней войне. И теперь пристойным образом внушено шведам, будто короли английский и датский хотят впустить царские войска в Штат и Шральзунд, внушено, какие следствия могут произойти для них от этого, будут ли они когда-нибудь в состоянии возвратить себе эти места. Насчет Франции подана им надежда, что и она по заключению мира к нам обратится. Относительно Англии доказано, как мало король Георг в состоянии исполнить свои обещания, и, наоборот, показано, что шведы никогда не могут возвратить своих провинций, завоеванных русскими. Всех прочих из шведской свиты фамильярным и учтивым обхождением и подарками к себе склонили. Что касается до состояния Швеции, продолжает Остерман, то она сильно разорена, и народ ждет спасения от мира. Швеция долго содержать большого войска не может. Король принужден будет с ним из Швеции куда-нибудь выступить, чтоб у чужого двора лошадей своих привязать, иначе прокормить его невозможно. В Норвегии, куда король хочет впасть, действовать трудно, без большого урона достичь своих намерений нельзя. А каким образом он этот урон потом восполнит? Разве Швецию совершенно обнажит от людей? При Стокгольме и на здешних берегах во все лето был небольшой корпус, а теперь зимою еще меньше останется. Ничто так Швецию к заключению мира не может принудить, как впадение в нее русских войск и разорение всех мест до Стокгольма. Надобно и то принять в соображение, что король шведский по его отважным поступкам когда-нибудь или убит будет, или, скача верхом, шею сломит. Ну, если это случится по заключении с нами мира, то смерть королевская освободит нас от дальнейшего исполнения обязательств, в которые входим. Но хотя бы и мир не состоялся, то такой случай нам к немалой пользе также может послужить. Ибо тогда Швеция разделится на две большие партии, а именно, первая — последнего принца Гессен-Кассельского, в которой почти все военные находятся, вторая — герцога Голштинского, в которой принадлежит духовенство и чужестранные державы.